Третье. Открыв Филиппу Агееву дверь, Регина замерла на пороге. «Вы?» – удивленно выговорила она. Фили кивнул. «Да, простите, что без звонка. Кстати, вам бы не мешало спрашивать, кто пришел, перед тем, как открывать дверь». Регина промолчала. «Можно мне войти?» – спросил Филя. Регина молча посторонилась. Филя вошел в прихожую. Регина закрыла дверь на замок, повернулась и посмотрела на него из-под лобья. «Ну», – сказала она, – «говорите, зачем вы здесь?» «Помнится, вчера вы сами приглашали меня на чай», – сказал Филя, рассеянно глядя на Регину и пытаясь собраться с мыслями. Это было нелегко. Лицо Регины, ее прекрасное лицо, завораживало. В ее присутствии не хотелось ни о чем думать, а только смотреть на нее, любоваться ею. Регина усмехнулась, словно поняла, с какой трудностью столкнулся Филя, и вдруг спросила. «Юрия Георгиевича увезли ваши люди?» «Да», – выдохнул Филя. Регина прищурилась. «Они русские?» Филя кивнул. «Да». «Вы мне врали про турецкого и слежку, так? Вы с самого начала хотели похитить Атарова. Вы обманули меня». «Обманул», – честно признался Филя. Регина прислонилась спиной к стене и скрестила руки на груди. Усмехнулась. «И что, у него не было никакого аппендицита?» Филя покачал головой. «Нет, я плеснул в коньяк специальный раздражитель, поэтому его так и скрутило. Но это не опасно». Регина тяжело вздохнула и прикусила губу. «Ясно», – задумчиво сказала она. «Хорошенький спектакль вы разыграли. Мне следовало проверить сразу, но я слишком устала. Значит, вы его похитили». Она подняла задумчивый взгляд на Филю. «И где он теперь? Куда вы его увезли?» «Он в Москве», — ответил Филя. «В камере?» Филя молча кивнул. «Ясно», — снова сказала Регина. И тут же спросила. «У вас есть твердые доказательства его вины? Такие, которые отправят его за решетку на долгие годы?» «Да, у нас есть показания свидетелей. К тому же Турецкий записал на магнитофон собственное признание Атарова. Можете не сомневаться, Атаров сядет и сядет надолго. Если он попался в руки Турецкому, он уже не вырвется и не отделается малой кровью». И вновь на лице Регины появилась усмешка. «Вот значит, как у вас делаются дела», – язвительно сказала она. Филя пожал плечами. «У нас не было другого выхода. Мы действовали по обстоятельствам. Я всегда знала, что методы полиции не слишком отличаются от бандитских», – сказала на это Регина. «Чего же вы хотите от меня? Зачем вы сюда пришли? Ведь ваша слежка, кажется, закончилась». Щеки Фили слегка порозовели. Регина пристально посмотрела ему в глаза и с улыбкой кивнула. «А, понимаю. Вы пришли меня похитить, так? Так же, как Атарова. Вас ваши друзья сюда послали. Где они? Ждут на улице, чтобы погрузить меня в фургон». Фили стоял под этим шквалом вопросов, потупив взгляд. Он уже знал, что скажет Регине, но не знал, как и с чего начать говорить, чтобы она выслушала до конца. «Ну так что?» – едко спросила Регина. «Я угадала. Интересно, как вы собираетесь подавить мое сопротивление? Ударите меня дубинкой по голове? Так что ли? У вас есть дубинка? Покажите!» «Постойте!» – тихо сказал Филя. «Помолчите хотя бы несколько секунд. Я пришел сюда не ругаться и не ссориться. Что сделано, то сделано. Я уверен, что мы поступили правильно, и не хочу это обсуждать». «Тогда зачем вы пришли?» «Я пришел за вами». «Нет, я не так выразился. Я пришел поговорить о вас, о вашей жизни». «И...» – Филя окончательно запутался. «Давайте пройдем в комнату», – сказал он. Регина покачала головой. «Нет. Если вы хотите что-то сказать, скажите здесь. Но поторопитесь. Через минуту я выгоню вас отсюда на все четыре стороны». Она посмотрела на часы и сказала. «Время пошло». «Регина», – заговорил Филя, – «вы красивая и умная женщина, и у вас есть власть, власть над мужчинами, власть над людьми». «Я это знаю», – холодно сказала Регина. «И что дальше?» «А я знаю, что все ваше могущество держится, держалось на двух китах, которые уже пошли ко дну. Но еще не поздно. У вас есть шанс остаться на плаву. И подумайте сами, рассудите своей умной головой. Зачем вам вся эта шваль? Регина...» Фили сделал к ней шаг. Регина неприязненно отшатнулась. «Господи, да вы пьяны!» – воскликнула она. «Вот черт! Угораздило же меня открыть вам дверь! Значит, вы пришли уговаривать меня жить честно? Прямо Достоевский какой-то!» Филя энергично затряс головой. «Я не пьян», — сказал он. «Я немного выпил, но это для того, чтобы...» Он не договорил и махнул рукой. «В общем, мне было нужно выпить». Внезапно лицо Фили стало жестким. «Вас посадят», — резко сказал он. «Вы связались с плохой компанией, Регина. Я хотел вас предупредить. Идите в полицию, расскажите им все. И, возможно, вас простят. Скоро в Литве будет большой процесс. Всех ублюдков выведут на чистую воду. Вам решать, где быть. В клетке вместе с другими осужденными или на месте свидетеля». Фили перевел дух и продолжил возбужденным голосом, не сводя с Регины налитых кровью глаз. «Они закружили вам голову, я это знаю. Я читал ваше дело. Ведь раньше вы просто занимались бизнесом. Самое время вернуться к прошлой жизни, поверьте мне». Страх и неприязнь покинули глаза Регины. Теперь она смотрела на Филю с нескрываемой жалостью. Однако Фили не замечал этого взгляда. Он вошел в раж и продолжал с горячностью пьяного человека. «Поедемте со мной, Регина. Я, конечно, не миллионер, но деньги у меня есть. Вы не будете знать недостатка. Мы будем жить, мы будем работать», – договорила за него Регина. «Оба. Вы будете пахать землю, а я учить крестьянских детей грамоте». Она улыбнулась. «Это уже не Достоевский. Это уже Чехов, получается. Или даже Чернышевский». «Господи, Иван, вам совершенно нельзя пить, вы это знаете?» Филя нахмурился. «Меня зовут не Иван, но это не важно. Важно то, что вы не воспринимаете меня всерьез. Вам кажется, что ваше порхание будет длиться вечно. Между прочим, бабочка живет всего один день, а многие и этот день не доживают, потому что летят на огонь и сгорают там к чертовой матери. Вы не выживете в тюрьме, понимаете вы это? Вы там пропадете!» Регина поморщилась и сказала нетерпеливо и грубо. «Ну, хватит каркать, тоже мне предвестник беды нашелся. Нострадамус хренов! Кстати, ваша минута истекла. Иван или кто бы вы там ни были, уходите. Убирайтесь отсюда, или я вызову полицию. Мне надоело смотреть на вашу пьяную рожу». На лице Фили отразилось нешуточное страдание. Он тяжело вздохнул и кивнул. «Да, вы правы, я не должен был пить. Вчера, когда я был у вас в гостях, мне показалось...» «Что?» Глаза Регины заблестели. «Что вам показалось? Что у вас есть шанс забраться ко мне в постель?» «Ха!» – Регина засмеялась. «У всех у вас, мужиков, одно на уме. А еще нотации мне читал. Нашел бы в себе смелость и признался откровенно, мол, так и так, Региночка, хочу задрать тебе юбку и вставить тебе по самые... Как вы там говорите? По самые гланды, да?» Филя молчал. Он был убит, застрелен в самое сердце. Все самые сокровенные его слова натолкнулись на холодную стену презрения и ненависти, которую выстроила вокруг себя эта странная женщина. «Как же тяжело ей живется на свете», – подумал внезапно Филя. «В каком мраке и смраде ей приходится жить, ходить, разговаривать, работать? Неудивительно, что она так презирает людей. И эти вечные мужики, они ведь крутятся вокруг нее и днем, и ночью, как мухи, как москиты». и все с одной и той же мыслью. «Ну что замолчали?» – с издевкой спросила Регина. «Уже не хочется меня спасать, правда? Я уже не кажусь вам такой беззащитной и чистой». Неожиданно она смягчилась. «Ладно, не обижайтесь. Я немного погорячилась, но вы сами виноваты. Вы, мужчины, когда напьетесь, становитесь совершенно невыносимы». Филя молчал. Он не знал, что еще сказать. Регина поняла его замешательство и заговорила еще более мягким тоном. «Ну, не дуйтесь. Правда. Ну, хотите, я вас поцелую? Нет? Тогда расскажите мне, кто же вы такой на самом деле? Вы и правда частный детектив или обыкновенный мент?» «Я из детективного агентства. И я...» – Филя безнадежно махнул рукой. «Хотя зачем я вам все это рассказываю? Мне пора идти, Регина. Жаль, что я не смог вас убедить». «Но вы хотя бы попытались», – с улыбкой сказала Регина. «Честь и хвала вам за это. Не каждый мужчина решится сделать женщине предложение после одной встречи, тем более в такой оригинальной форме. А за меня не беспокойтесь. Вы же сами сказали, что я умная и сильная. Я смогу о себе позаботиться». «Красивая», – пробубнил Филя. «Что?» «Я сказал, красивая, а не сильная». «Пусть так», – кивнула Регина. «Скажите хотя бы, как вас зовут?» «Филипп. Филипп Агеев». «Бонд. Джеймс Бонд», – Регина рассмеялась. «Что ж, прощайте, Филипп Агеев. Возможно, мы когда-нибудь увидимся. Вы хороший человек, и я не хочу, чтобы из-за меня у вас были неприятности. Но идите. Садитесь в свою черную, как ночь, Мазду и уезжайте в аэропорт. Я...» «Идите!» Она отщелкнула замок и открыла дверь. Филя вздохнул, повернулся и вышел из квартиры. Дверь тяжело захлопнулась у него за спиной.